«Морж!» — сказал Вадим. «О, Господи!» — выдохнул я обреченно. «За последние 40 минут я выслушал около полусотни названий для Кога. От элементарного «Быстрый», предложенного Сережкой Лукьяненко, до совершенно серьезно выдвинутого Андреем Соколовым «Крылатый мститель». С отчаяния я чуть не принял «Быстрого». Еще меня до глубины души потрясла всеобъемлющесть мировой классической приключенческой литературы. Так Ясо предложил «Испаньолу», а Анри — «Дункан». Теперь вот «Морж», корабль старого Флинта. Приехали. Самому мне в голову вообще ничего не приходило. Я выслушивал предложение, меланхолично разглаживая на коленях часть большого, 1 на 2 льняного куска бело-серого цвета, который, как мне объяснил Анри, предназначался для запасного флага, и думал, чтобы на нем изобразить. Соображений на этот счет было не густо. «Секрет!» — наступила тишина. Я поднял глаза. «Секрет!» — повторила Танюшка. «Так назывался брик Артура Грея в «Алых парусах». «Чушь какая-то!» — буркнул Арнис. Но его никто не поддержал. Все молчали и моргали, вслушиваясь в это слово. «Секрет! Секрет! Секрет! И песня такая есть!» — приободренная этим молчанием продолжила Танька. И пропела своим красивым голосом: «Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет». «Красиво же!» «Точно!» — сказал Вадим. «Секрет — это здорово!» «Только не просто секрет!» Я вскинулся, внезапно озаренный. «А большой секрет!» «Он же и небольшой!» — с сомнением сказал Боже. «В смысле корабль?» «Да дело не в том, что...» Я непривычно для себя запутался в объяснении и разозлился на себя за это неожиданное косноязычие. «Ну не в размерах, а в том, что большой секрет для нас, ясно?» И неожиданно до меня дошло. Они поняли. И я заулыбался в ответ на это понимание широко и облегченно. И внезапно мне в голову пришла еще одна мысль. Мысль о рисунке на флаге. Шальная, странная и даже страшная, но в то же время невероятно чарующая и привлекательная. «Ребята», — я провел ладонью по ткани, — «насчет флага я, кажется, придумал». «Да ты совсем ку-ку! Свастика!» Как ни странно, но активнее всех сопротивлялся нововведению Андрей. Остальные в основном были просто удивлены, а кое-кто, я заметил, явно одобрил мой план нанести на флаг алую свастику с закругленными лопастями. Знак с рукояти моего палаша. «Если кто-то не знает», — вдруг вмешался Джек, все это время сидевший в своей излюбленной позе, нога на ногу, ладонь на колени, — «то я сообщаю. Свастика — это символ солнечного света и добра. А что до нацистов? Понимаете, сами по себе символы не несут добра или зла. У них есть лишь форма и смысл, а моральными критериями их наделяют люди. Для тупых», — он улыбнулся. «Объясняю. Свастика красива, а нам под ней достаточно не совершать мерзости, и все будет в порядке». На какое-то время настала тишина. Потом Вадим махнул рукой: «Рисуй!» «Дай-ка лучше я», — предложил Олег Рыгин.